Глава 23. Девичник и свадьба. Рамона. Это была последняя ночь перед знаменательным днем. Днем свадьбы Тиры. По традиции, невесту помогали готовить близкие к ней женщины. Заканчивали шить и паковать приданное, приводили в порядок волосы и тело. Мне пришлось задержаться в святилище, а после помогать отцу в учете, и только тогда он, подобревший, отпустил меня к подруге. «Но это в последний раз!» — пригрозил пальцем. Уже стемнело, когда я вошла в дом подруг и сразу окунулась в предсвадебную суматоху. Мать Тиры и Карины, тетушка Исмара, с нитками, зажатыми в зубах, бегала вокруг роскошного свадебного платья, золотого, с белыми эдельвейсами на подоле. «Вот тут бусинка отпоролась! О, о, а здесь нитка вылезла!» — летели нервные возгласы. Родственники сновали туда-сюда, таская столы, стулья и посуду, а сама виновница праздника заперлась у себя в комнате в компании подружек. Тира была одета в мягкий халат до пола, вокруг головы она обернула холстину, а лицо намазала синей глиной, так что стало неотличимо от подгорного духа. Подруга сновала по комнате в поисках ароматных масел, которые только недавно сунула вот в этот сундучок. «Ах, да их тут с десяток, и как найти нужный?» Первым моим порывом было рассмеяться в голос. Так забавно смотрелась всегда собранная, горделивая Тира. Но, щадя чувства подруги, я замаскировала смех кашлем. «О, неужели явилась?» Она всплеснула руками и полезла обниматься. А мне оставалось только молиться, чтобы Тира не измазала меня своей чудодейственной глиной, которая, если верить слухам, спасала от ранних морщин. «Обижаешь! Как я могла пропустить такое веселье?» Я подмигнула, замечая, что кроме меня здесь присутствуют, конечно же, Кори, Сора и еще три девушки. «Ты ведь всегда так занята?» — посетовала она и приглашающе махнула рукой. «Ты проходи, проходи. Нам как раз нужны лишние руки. Кое-что закончить не успела. Теперь приходится в попыхах». Я уселась на подушку рядом с остальными девчонками. Спальню освещали шары из горного хрусталя, подвешенные под потолком, да и в широкое окно попадало достаточно лунного света, чтобы можно было вышивать, не рискуя проткнуть иглой палец. Окно, кстати, открывало хороший обзор на башню танцующего пламени, на вершине которой пылал неугасимый огонь. «Ай, ты чего делаешь, неумеха?» — взревела Тира, вырывая рубашку из рук младшей сестренки. «Эта строчка кривая, не видишь? Кривая!» «Да отстань ты!» — обиделась Кори. «Ни у кого не найдется успокоительной настоечки, а то невеста до утра не доживет». «Вот будешь на моем месте, поймешь!» — грозно произнесла подруга, уперев руки в бока. «Да-да, буду и скоро. У меня тоже будет жених, да получше, чем твой ненаглядный Стьен!» Карина высунула язык, потом стащила из вазы яблоко и сочно захрустела. «Мала еще о женихах думать!» — осадила ее Тира. «Нос не дорос!» В ответ та лишь скорчила забавную рожицу, когда невеста отвернулась. Это Кори любила пошалить. Годы шли, а она оставалась все такой же непосредственной девчонкой. «Так, хватит, пора и делом заняться!» Сора, кажется, потеряла терпение. Она усадила невесту на лавку, сдернула отрез ткани и принялась расчесывать длинные густые волосы. Болезненное ойканье Тиры она предпочитала игнорировать. Чтобы не сидеть без дела, я присоединилась к сборке бус. В центре нашего женского круга стояла каменная миска, почти наполовину полная бусинами из самых разных материалов, от кости и дерева до дорогих и редких самоцветов. Каждая уважающая себя искательница должна иметь не по одному сундуку безделушек, но порой женщины обвешивались подвесками, браслетами и кольцами так, что начинало рябить в глазах. Пока Сора терзала голову Тиры, а Карина опустошала миску с фруктами, мы с тремя девицами резво низали бусы. Я не помнила их имен, видела редко и мельком, зато Тира с ними дружила. Мне показалось, что их смущает моя компания. Они переговаривались в полголоса, бросали взгляды украдкой, но, наконец, одна из них спросила. «Рамона, а ты точно не красишь волосы?» В глазах мелькнуло любопытство. У нее были пухлые румяные щечки и вздернутый нос, которые делали ее похожей на ребенка. Наверное, для них я как диковинный зверь. Жрица, да еще и рыжая, пожаловавшая на скромные девичьи посиделки. Считалось, что мы с сестрами все время пропадаем во тьме святилищ и от рассвета до заката молимся матери гор. «Нет, я такой родилась», — ответила, не отрываясь от работы. «Ни у кого не видела такого цвета», — произнесла другая. «Говорят, что на равнинах много рыжеволосых людей». «А как это относится к Рамоне?» Едва ли не прикрикнула Сора, дернув волосы Тиры так, что та взвыла. «Вы бы лучше за собой смотрели, клуши!» Девушки обиженно засопели и некоторое время молчали. Но любопытство взяло верх, и они по очереди начали пытать меня вопросами о матушке Этере, службах, даре, о моих обязанностях. Я старалась отвечать ровно, не раскрывая лишних подробностей. «Я слышала, что ты можешь стать следующей верховной жрицей». Девушка по имени Мира понизила голос до загадочного шепота. «От кого ты это слышала?» Я насторожилась. «Не хочется, чтобы по Антриму гуляли лишние слухи». «Лара», и добавила торопливо. «Ее знает подруга моей подруги. Она так сказала». «Хм, Лара». Перед мысленным взором всплыло удлиненное лицо одной из жриц. У нее были тонкие губы и брови, которые она подкрашивала краской, миндалевидные глаза и вечно зачесанные назад волосы. Если сказать, что она меня не любила, это значит не сказать ничего. Едва завидев мое приближение, Лаара демонстративно удалялась. Неудивительно, что новость о том, что я, возможно, займу место матушки Этеры, ее бесила. Она тоже щедро одаренная богиней и сама была бы не прочь повысить свой статус. Да и сестра у Лаары имелась, из старших жриц, которая старательно подлизывалась к Верховной. А тут какая-то рыжая выскочка все планы им испортила. Я усмехнулась. «Время покажет». Кажется, нейтральный ответ их не устроил, и они еще некоторое время донимали меня расспросами. В конце концов, мои односложные ответы окончательно убедили их в том, что я не настроена на пустую болтовню. В голову лезли совсем другие мысли, те, что я усиленно гнала, но они всегда возвращались, и тогда щеки начинало печь от приливающей крови, а воздух застревал в груди раскаленным шаром. «Ай!» Кончик иглы воткнулся в палец, и на подушечке тут же взбухла рубиновая капля. Ну вот, так задумалась, что забыла обо всем на свете. «Рамона!» Кори встревоженно заглянула мне в лицо, а Сора отложила гребень. «Ты что это?» «Ничего, просто укололась». «Ну да, конечно. Не дай матерь узнать им мои мысли. Наверное, у меня был такой отсутствующий вид, что те не на шутку испугались». «С тобой все хорошо?» Тира бросила на пол подушку и подсела с правой стороны. «Хорошо? Это вряд ли. Просто мысли и воспоминания не идут из головы и рвут душу, а эта предсвадебная суета, как оказалось, соль на рану. Я ненавижу себя за то, что испытываю. Да, ненавижу и презираю. Не могу не признать, что завидую, черный как сардоникс, завистью». «Не берите в голову, девочки. Просто я сегодня устала». Голос обманчиво мягок, спокоен. Надо опустить глаза, чтобы под ресницами не было видно горечи. Они переглянулись так, будто начали что-то понимать, а этого я допустить не могла. «Тебя что-то тревожит?» — не унималась Тира. Теплая ладонь накрыла мое запястье, и я вздрогнула. «Ты заболела?» Пришлось крепче сжать пальцы с нитью бусин. В носу защипало, и вдруг захотелось признаться в позорной слабости, чтобы стало легче измученной душе. Если бы не лишние 3 пары ушей, я бы, может, открылась подругам. «Ты так бледна!» — слишком приторно пропела еще одна подружка Тиры, заглядывая мне в лицо. «Ты часом не отравилась?» Но Сора послала ей такой красноречивый взгляд, что та сразу стухла. «Я ведь сказала, что устала сегодня!» Получилось слишком резко. Я взяла из миски агатовую бусину в форме веретена и пропустила иглу в отверстие. Не сумев больше ничего из меня вытрясти, девчонки возобновили болтовню. «Ты готова к брачной ночи, Тира? Мама уже просветила тебя?» Краснея и хихикая, поинтересовалась Мира. В этой комнате не было ни одной замужней, потому эта горячая тема вызывала у девиц неподдельный интерес. Мне хотелось заткнуть уши, когда они принялись пересказывать друг другу постельные истории подружек, сестер и дальних родственниц. Казалось, будто меня насильно заставляют заглядывать под юбки этим женщинам. «А это правда, что каменная жрица должна быть невинной девой?» — спросили у меня, и я снова укололась. «Каменная жрица должна блюсти чистоту тела и помыслов», — ответила спокойно, но щеки и уши вспыхнули от стыда и неловкости. Что именно подразумевала фраза о чистоте, никто толком пояснить не мог. Кто-то считал, что жрица должна излучать любовь и доброту, не допускать в душу зло и ненависть, и это будет истинной чистотой. Кто-то, что жрица не должна даже смотреть на мужчин, ибо даже случайные взгляды пачкают ее святость грязью. А старые записи, как обычно, вносили лишь путаницу. Но в итоге все сошлись на том, что каменные жрицы должны хранить девичество до самой смерти, быть заботливыми и справедливыми сестрами для всех искателей. Матушка Этера пугала, что жрица вместе с невинностью лишается своего дара. Проверить, так ли это, никто не рискнул. А если и были нарушительницы порядка, их не удостоили в летописи даже строчкой. «Если она вдруг лишится девственности, ее сразит молния? Или поглотит земная твердь? Ну расскажи, Рамона! А тебе ни разу не хотелось попробовать? А если...» Девчонки, включая 17-летнюю Кори, загалдели, как сороки. Только Сора и Тира не участвовали в этом базаре, видно, заметив мое пасмурное настроение. «Так, хватит! Если сейчас же не перестанете кудахтать, как куры, я вас отхожу мокрым веником!» Вступилась за меня Сора. Обычно мне не требовалась ничья защита. В словесных поединках я могла уделать почти любого, но именно сейчас одолела странная слабость. Я чувствовала себя беззащитной, будто с меня содрали одежду, и я стою голая перед хихикающей толпой. «Я не раскрываю тайны нашего сестринства», ответила с достоинством, обводя девушек взглядом. «В конце концов, этот вечер принадлежит Тире. Он будет последним в отчим доме. Давайте уделим больше внимания ей». Тира поймала мой взгляд и улыбнулась одними глазами. Несмотря на нервозность, счастье и нетерпение, бились подруги ключом. Подумать только, уже завтра священные узы соединят ее с избранником. Как тут не радоваться? И мы с удвоенным пылом взялись за приданное. Осталось закончить совсем немного, и вскоре посуда, рубашки, платья, простыни были собраны и красиво упакованы. Теперь родственники Стьена скажут: «Ай да невестка, ай да хозяюшка!» Даже свекровь не посмеет придраться. А матушка Устьена, будь здоров. Саму новобрачную мы умащивали ароматными маслами. Выщипывали брови, не забывая то и дело прикладываться к разбавленному водой земляничному вину. Вскоре Сору развезло, и она уснула прямо на полу, свернувшись в калачик на подушках. А Мира глупо хихикала, рассказывая о нескладном и неуклюжем парне, который донимает ее своим вниманием. «Представляете, он подкараулил меня! Ик!» Расходились мы далеко, за полночь. Коридоры антрима опустели, но абсолютной тишины здесь не было никогда. Я не хотела использовать врата, чтобы попасть сразу в свою комнату, и решила немного прогуляться. Легкий приятный хмель кружил голову, телу было лениво и сладко, зато в груди тоскливо щемило. И, глядя с балкона, под которым простирался мерцающий призрачными огнями город, я мечтала вновь увидеть своего Лестрийца. Хоть одним глазком, хоть издали, мне и этого будет достаточно. Да кому я вру? Вряд ли я смогу отпустить его, если встречу. Если он опять надумает меня поцеловать, как в тот первый и последний раз. И если я все-таки найду в себе силы безропотно принять долг жрицы, эти прекрасные воспоминания останутся со мной до конца дней. Утром в главном святилище антрима было многолюдно. Свадьбы всегда собирали много гостей, и сейчас свет, попадающий в круглое окно в потолке, скользил по сотням радостных лиц. Женщины и девушки украсили головы венками из розовых армерий, мужчины отмылись от каменной пыли и привели в порядок волосы и длинные бороды. В самом центре высился алтарь из кровавого камня. Сейчас он спал. Стены украшали светильники из полированных хрустальных сфер. В чашах плескалась ароматная вода с лепестками горных цветов. Своды украшала мозаика со сценами, изображающими великие моменты из жизни нашего города. А во главе всего этого — светлое лицо богини с глазами-изумрудами. В какой бы точке святилища я ни находилась, казалось, они наблюдают за мной. Мы, каменные жрицы, собрались полукругом за алтарем, а возле него новобрачных поджидала матушка Этера, полная внутреннего достоинства, собранная и непреклонная, как скала. Сердце колотилось в предвкушении. И вот, когда стихли голоса, под своды храма вступили Тира и Стьен рука об руку. Они скользили по дорожке из рыжей яшмы, и с каждым их шагом камни вспыхивали десятками ярких искр. Моя подруга казалась тростиночкой по сравнению с широкоплечим бородатым женихом. Поравнявшись с алтарным камнем, они остановились. Матушка Этера завела торжественную речь. Верховная жрица была той, кто уже много лет соединял сердца от лица матери гор. «Поклянитесь перед ликом светлейшей богини, что будете хранить друг другу верность, поддерживать на жизненном пути, что бы ни случилось, и растить своих детей в строгости, почтении к традициям и предкам, пока горы не заберут себе ваши тела», — закончила матушка. Стьен и Тира, обменявшись сияющими взглядами, подтвердили клятву, а следом переплели пальцы и опустили руки на алтарь. В тот же миг мы затянули песень. У каждого ритуала она своя. Это была мелодичной, как журчание ручья, и нежной, как цветок эдельвейса. Камень, тихий и спящий, начал наливаться багрянцем. По поверхности поползли сверкающие жилы. Одна из них, похожая на расплавленный свет, опутала запястье невесты и жениха, полыхнула и медленно растаяла. Она оставила на коже брачные метки, браслеты. У каждой пары рисунок особый. Он не исчезал даже после смерти одного из супругов. Стиен рассматривал свой с легким изумлением, Тира с нескрываемым восторгом в глазах. «Теперь все желающие могут одарить молодоженов», торжественно объявила матушка Этера, и от толпы стали отделяться новые и новые люди. Они несли дары, обнимали счастливую пару, желали долгих лет и милости богини. Наконец, когда пришел мой черед выйти из круга жриц, я выше вскинула голову и медленно прошествовала к новобрачным. Жреческое платье давало мало свободы, впивалось воротником в горло, сдавливало грудь. Я знала, все взгляды прикованы ко мне, следят за каждым жестом, каждым шагом, и нет права на слабость. «Тира!» — голос дрогнул. Подруга улыбнулась так легко и светло, что воздух собрался в груди горячим комком. Онемевшими руками я протянула обитую серебром шкатулку, где на алой подушечке лежал подарок. Я хорошо помнила ту ночь, когда, захлебываясь слезами, трудилась над женским амулетом. Тира и сама умела заговаривать камни, но ее сил бы не хватило на такую вещь. «О, Рамона!» В глазах невесты вспыхнули довольные искры. «Это же... это...» Подбородок ее дрожал, как и пальцы. Ни слова не говоря, я застегнула на шее Тиры подарок и обняла крепко-крепко. «Пусть матерь Гор подарит вам со Стьеном много детей. Будь счастлива, я лишь этого желаю». Она разрыдалась у меня на плече. «Конечно, Тира догадалась, зачем этот подарок. Он обязательно поможет». Успокоившись, взглянула на меня так, словно за что-то извинялась. За то, что я, в отличие от нее, даже не имею ни малейшего шанса подержать на руках свое родное дитя? Или тень сочувствия в карих глазах мне только мерещится? «Твой дар бесценен, жрица!» Стьен положил ладонь на плечо теперь уже жены, показывая всем и каждому, это его женщина, отныне и навсегда. А я не к месту представила, что могла бы тоже стоять вот так, в окружении шумной толпы, в свете сияющих сфер, рука об руку с нареченным. Мысленно надавав себе пощечин и приказав собраться, я произнесла: «Береги ее, Стьен!» И отошла на полшага, не давая повода заметить мою боль. Этой ночью я снова не усну. Радость вперемешку с печалью, вино с нотками горечи — мой напиток сегодня —